Сейчас же они находились в звездной системе директората Ашер и наблюдали за тем самым кораблем, хозяин которого так интересовал главу Триумвирата. Надо сказать, что эта девчонка как аналитик была весьма опытной и четко сумела рассчитать его появление в данной звездной системе практически до периода в несколько часов. А это довольно важный показатель. Их корабль сумел выйти из гиперпространства достаточно далеко от этой звездной системы, чтобы сенсорные комплексы диспетчерской станции не заметили этого всплеска гиперпространства. После чего они, прикрывшись маскировочным полем, достаточно быстро достигли нужного места и продвинулись через пустующее астероидное поле, остановившись поблизости от строительства боевой инстанции, которая должна была стать главной ударной силой системы защиты. Однако, монтирующие ее инженеры явно не успевали, ведь архи ждать не будут, пока те построят этого 6-километрового гиганта, вооруженного огромными орудиями. Уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации им нужна помощь. Как и следовало ожидать, вскоре появится тот самый инженерный корабль, который так всех интересовал, и он занял нужную позицию, прямо возле места строительства и монтажа боевой станции. Пока что экипаж Спалотов старательно собирал всю имеющуюся информацию про этот корабль, но вот же странность. На борту этого необычного двухкорпусного корабля, именуемого «Кондор», было несколько зон, которые почему-то не просвечивались сенсорными комплексами Спалотов. Более того, капитан корабля почувствовал какое-то опасение, как будто бы за ними кто-то наблюдает. Как все представители своей расы, Шуур Паргертом был довольно опытным псионом, поэтому всегда доверял своим предчувствиям. Но сейчас ситуация сложилась так, что эти предчувствия могли его обмануть. И все только по той причине, что находились они в звездной системе директората Ашер. Если бы они находились в звездной системе той же Федерации Неви или Республики Хагдан, не говоря уже про Конфедерацию Делус, то у них могли быть опасения по поводу того, что современные для Содружества сенсорные комплексы шестого поколения, являющиеся там уже достаточно распространенными системами обнаружения и слежения, наверняка могли бы каким-то образом заметить появление их корабля или его перемещение. Но вот в статической позиции даже эти комплексы вряд ли бы обнаружили корабль Спалотов. И все это нельзя было сказать про системы защиты и обнаружения директората Ашер. Его жители обычно использовали чужие и достаточно устаревшие комплексы наблюдения и слежения. И в данном случае эти комплексы были максимум третьего поколения. Так что уже в этой ситуации можно было понять, что наблюдать за Спалотами, а тем более обнаружить их, было просто некому и нечем. Так что, немного посомневавшись, капитан корабля решил отбросить все эти подозрения в сторону. Ведь он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации, может быть, просто срабатывают его рефлексы и гормоны, которые всколыхнуло одно только присутствие этой наглой самки их родного вида. Как истинный самец и хищник, которого некоторые могут именовать альфой в его окружении, Шуур Паргертом хотел получить то, чего жаждет. И в этом случае против девчонки было именно то, что они находились на корабле и в замкнутом пространстве. Но сейчас на это желание накладывалось также и желание получить помощь и поддержку от главы Триумвирата. Ввиду того фактора, что будет возможность выполнить его заказ, нужно было просто дождаться момента, который позволит Спалотам нанести свой удар в спину этому наглецу, посмевшему сопротивляться желанию высших существ. Капитан получил полную информацию о том, что происходило между этим разумным и аграфами. Да, Спалоты не считали аграфов ровней для себя. Однако, при всем этом, сами Спалоты понимали, что аграфы стоят выше людей, населяющих множество территорий в Содружестве. А этот разумный вообще был каким-то диким. И ему хватало наглости сопротивляться желанию высших существ провести над ним опыты. Да как он вообще смеет что-то желать? Он никто. Он всего лишь используемый материал, который потом выбросит за ненадобностью. Так нет же. Сначала с ним столкнулись представители корпорации Нейросеть. Кстати, тоже очень интересная организация. Спалоты пытались было подкупить нескольких из представителей этой организации для того, чтобы понять, откуда у них берутся технологии, которые должны, то вообще-то принадлежать только Спалотам. Но результат был отнюдь не тот, на который они рассчитывали. Те представители этой корпорации, которых они захватили, чтобы допросить, почему-то скончались от импульса в мозг, который произвела сама их нейросеть, и в результате этого Спалоты не смогли получить никакой информации от них. Те же, кого они пытались подкупить, и даже делали глупости, соглашались на подобное, просто умирали прямо у них на глазах. Это говорило о том, что тайны своей корпорации нейросеть хранит очень сильно. Если ради этого они были готовы устанавливать в мозг собственных сотрудников специализированные импланты, которые защищали их секреты от подобной утечки. Потом этот разумный столкнулся с аграфами и опять же отказался идти им навстречу. По всем тем данным, которые получили с палаты, этот разумный по какой-то глупости начал сопротивляться и даже угрожать. Посол аграфов, который провалил такое простое задание, был отозван в метрополию империи Аграф, где и был жестоко наказан советом великих домов империи. Но с палатов это все не остановит. Они все равно получат то, что хотят. Вот и сейчас капитан наблюдал за этим необычным кораблем и уже был готов в один прекрасный момент просто приблизиться к нему, чтобы высадить на борт этого корабля штурмовую группу своих бойцов. Как сильные псионы и бойцы эти штурмовики могли спокойно уничтожить весь экипаж этого корабля «Кондор». Однако существовали и некоторые проблемы. Для того, чтобы высадить бойцов на корабль, ему необходимо было сначала составить план действий. А это возможно только в том случае, если он будет иметь в своих руках полный план этого корабля. Этого же не было в виду того, что некоторые участки сектора «Кондор» оказались весьма неплохо защищены непонятной броней, которая не пропускала даже изучение сенсорных комплексов спалотов, хотя на самом деле опытный исполнитель с таким ни разу не сталкивался, по крайней мере в последнее время. Нет, этого просто не может быть. Задумчиво покачав головой, Шуур Паргертом, когда вспомнил легенды о том, что у древних, которые ранее властвовали на данных территориях, корабли были настолько защищены броней, что их даже сенсорные комплексы спалотов не просвечивали, абсолютно никак. Но капитан просто не уверен в то, что какой-то дикий разумный мог использовать броневые плиты с кораблей древних, чтобы защитить жизненно важные объекты на борту собственного корабля. Да одна плита такого металла, которым древние защищали свои корабли, сама по себе стоит не один десяток миллионов кредитов. Зная жадность жителей Содружества, опытный спалот мог сразу сказать о том, что этот разумный не стал бы закрывать такие объекты фактически драгоценными плитами. Здесь было что-то другое. Но что, отрицать тот факт, что закрыты от просвечивания именно важные объекты, капитан не мог. Так как где-то там в этих самых темных зонах и находились мостик этого корабля, его реакторная зона, а также и жилые комплексы экипажа. Все то, что они могли увидеть на экране своего сенсорного комплекса, имело отношение к обычным второстепенным объектам. Грузовые отсеки, ангары с москитами, но не более того. И это очень сильно раздражало. Как посылать на борт чужого корабля группу захвата, состоящую из опытных спалотов, если у него нет схемы корабля? Да, возможно, они сумеют все-таки добиться нужного результата, ведь их боевые способности и возможности псионов отрицать просто нельзя. Однако, при всем этом, он сам учитывал еще и тот факт, что при проведении подобных операций очень важна скорость и время. Если они задержатся на борту этого корабля, да еще и на территории звездной системы, где они находятся на данный момент, то может быть поднята тревога по всей территории системы Гермунд. А ему не хотелось бы оставлять все остальное на волю случая. Ведь всегда может найтись какой-нибудь идиот, который не особо раздумывая возьмет и выстрелит из какого-нибудь крупного калибра в корабль спалотов. Да к тому же все это может привести к очень серьезному конфликту. Но о таких вещах обычно задумываются отнюдь не простые исполнители, а какие-нибудь управляющие системами. Возможно, кто-то тут же намекнул бы ему на тот факт, что было бы необходимо просто связаться с данным индивидуумом, являющимся управляющим в этой звездной системе директората. Вряд ли бы он стал отрицать величие народа спалотов, а также просто пошел бы им навстречу за их благосклонное спасибо. Однако общаться с низшим существом капитан корабля спалотов не собирался. Шуур Паргертом не мог переступить через себя настолько. Возможно, также кто-нибудь подсказал бы ему о том, что можно было бы обратиться к этому аналитику совета, которого он сейчас держал в заперти, и потребовать, чтобы эта наглая девчонка выяснила и предоставила ему аналитические выкладки по данной операции. Но после того, что между ними произошло, он был уверен в том, что эта девчонка помогать ему больше не будет. Тем более, что она уже открыто у него потребовала вернуть ее на территорию объединения спалотов, где потребует его судить. На такую глупость капитан тоже пойти не мог. Поэтому ему сначала нужно захватить требуемый триумвирату объект, а потом уйти куда-нибудь в темную зону тех же самых неизведанных регионов, где их корабль может задержаться на пару лет. Для этого несчастного индивидуума, за которым они охотятся, ничего не изменится. Зато Спалаты все равно получит свое, все и все. Например, он сам получит самку, которая впоследствии может дать величие его семье, а Триумвират получит своего подопытного. К сожалению, им приходилось время от времени перебазировать свой корабль, когда поблизости этого астероидного поля, где они укрылись, время от времени появлялся какой-нибудь боевой корабль директората, они тут же меняли точку дислокации, стараясь укрыться за имеющимися поблизости астероидами большого размера. Хотя они знали о том, что сенсорные комплексы этих кораблей достаточно устаревшие, но при всем этом, старый опытный Спалат предпочитал не рисковать, так как сам прекрасно понимал, что всегда есть место случайности, тем более, что его предчувствия буквально кричали о какой-то опасности и о том, что за ними кто-то наблюдает. Этот факт со своей зоны внимания он упускать тоже не мог, поэтому приходилось играть кораблем туда-сюда. Когда появлялся поблизости какой-нибудь объект в виде дежурного боевого корабля директората, корабль-разведчик Спалатов медленно углублялся в астероидное поле, прячась за более крупными камнями, после чего снова возвращался на место своего базирования, откуда они могли спокойно наблюдать за объектом. И так продолжалось уже несколько дней. Сам по себе Шуур Паргертом прекрасно понимал, что время уходит. Этот корабль «Кондор» действительно оказался ремонтным, и он сейчас старательно занимался работами по строительству и монтажу боевой станции, которая должна стать основной системой защиты, и позволить местному руководству не переживать о вторжении каких-либо кораблей даже тяжелого класса. Тут ничего не поделаешь, но орудия у этого строения были достаточно мощными. По сути, современные боевые станции Империи Арвооружей не имели такого мощного вооружения. Да, их сейчас вооружили артиллерийскими системами нового поколения, но калибр был меньше. Это были, по своей сути, орудия промежуточного калибра, и размер их калибра находился между обычным калибром линкора и осадными мортирами. Здесь же, у этой боевой станции, главным калибром были именно осадные мортиры. Если бы станция была построена полностью, то у нее имелось бы еще с десяток артиллерийских башен, вооруженных орудиями калибра линкора, не считая скорострельных пулеметов, предназначенных для защиты от москитов. Но ничего этого пока что не было. Судя по всему, строители намеревались в первую очередь запустить именно артиллерийский пояс, чтобы иметь возможность отбивать атаку противника, если тот вдруг войдет в данную звездную систему, так как обычно такие станции подобным образом не строились. Но сейчас не это все было важным для капитана корабля, разведчика. Они все равно не успели, так как корабль Спалатов зафиксировал вторжение в данную звездную систему кораблей, Ульефархов до того, как был активирован этот самый боевой пояс защитной станции, которая должна была осуществлять основное огневое прикрытие данной звездной системы директората. Уже только поэтому можно было прекрасно понимать, что у местных разумных возникли огромные проблемы. Астероиды Ульярхов входили в эту звездную систему сразу по 4-5 штук, и это очень сильно настораживало. Ранее подобного за архами не замечалось. Это означало только одно то, что архи сумели разгадать загадку гиперпространства, которую не могли разгадать даже Спалаты. И эта загадка напрямую касалась возможности проведения одной группой нескольких достаточно крупных кораблей. Подобное считалось просто невозможным. Даже Спалаты были в этом уверены. Раньше были уверены. Однако, сейчас перед собой капитан разведывательного корабля объединения Спалатов видел прямое доказательство тому, что информация и научные предположения не являются аксиомой. И уже только поэтому он начал нервничать. Ведь всю информацию, которую они получали из Содружества, Спалаты заведомо считали недостоверной, ввиду того факта, что сами они в этих открытиях не принимали участия. Так что и информацию о том, что архи могут перемещаться в гиперпространстве группами астероидов, ульев, Спалаты просто высмеяли. Как же так, какие-то полудикие существа разгадали ту загадку, которую никак не могли решить сами Спалаты. Такое просто невозможно. И теперь, заскрипев зубами от злости и разочарования, Шуур Паргертом был вынужден фиксировать факт ошибок тех самых решений, принятых советом. Ведь именно совет высмеял эту информацию. Вспомнив про совет, капитан тут же вспомнил и девушку, сидящую сейчас в заперти в собственной каюте на борту его корабля. Эта девчонка действительно ранее была аналитиком совета, и заранее предупреждал всех этих разумных о том, что в данном случае они могут ошибаться. Теперь было понятно, что она в своих расчетах учитывала такой фактор. Но злость на нее и ее неприступность до сих пор не отпускала этого разумного. Поэтому он не стал признавать свои ошибки, и считал абсолютно ненужным выпускать ее из заключения, чтобы она как можно быстрее провела анализ ситуации и приняла решение. Да и зачем им нужен сейчас какой-то анализ? Достаточно и того, что в данный момент все защитники системы отвлеклись на этого противника и принялись участвовать в противостоянии с кораблями жуков. Даже этот огромный корабль «Кондор», на котором находился объект, интересующий совет спалотов, медленно развернулся и приготовился к бою. Судя по тому, что происходило вокруг него, можно было понять, что капитан этого корабля фактически всегда готов к столкновению. По обшивке корабля забегали тяжелые дроиды, которые старательно выставляли какие-то контейнеры по всей поверхности корпуса. Сначала было непонятно, что это такое. Но потом, когда сенсорный комплекс корабля, разведчика провел анализ, стало понятно, что это одноразовые блоки малых ракет, предназначенных для поражения москитов. Судя по всему, сам этот разумный не отрицал того факта, что москиты архов могут попытаться прорваться сквозь строй защитников и напасть на его собственный корабль. А учитывая его размер, сразу можно было понять, что этот корабль сбежать просто не успеет. Слишком долго он будет разгоняться. Видимо, поэтому капитан корабля намеревался все-таки принять бой. «Ну, что ж, ты сам в этом виноват», — радостно рассмеялся Шуур Паргертом, после чего вызвал к себе командира штурмовой группы. «Да, у них нет полной информации про корабль этого разумного, но это не беда. Теперь можно со спокойной душой напасть на этот корабль в тот самый момент, когда он будет вести бой с архами». Вполне понятно и предсказуемо, воспользовавшись возникновением такой ситуации, спалоты могут спокойно добиться того, чего они хотят, тем более, когда в системе идет такая полномасштабная бойня. Просто нужно высадить десант и постараться как можно незаметнее добраться до нужной цели. Учитывая тот факт, что этот корабль по сути является инженерным, можно сразу понять, что его участие в полномасштабном сражении абсолютно ни к чему. И на самом деле никто не обратит внимания на тот факт, что он не участвует в бою против вторгшихся в эту систему жуков. А десантники спалотов смогут спокойно сделать все, что им нужно на борту этого корабля. Быстро обсудив нужную стратегию и выслушав возмущение командира группы по поводу недостатка информации о внутреннем строении «Кондора», Шуур Паргертом начать готовиться. Когда внезапно буквально взвыли все системы его собственного корабля. Тревога, тревога. Обнаружены корабли архов в опасной близости от корабля. Не скрывая своих встревоженных эмоций, заговорил сам корабль, являвшийся искусственным полуразумным существом, имеющим возможность общаться со своим экипажем в пси-диапазоне. Корабли архов заходят с уязвимой позиции, с кормы. Немедленно примите меры, примите. Серия ударов пронеслась по корпусу корабля, как будто обстучало по нему чем-то необычным вроде пулеметной очереди. Не ожидавшие подобного удара со спины спалоты растерялись, так как неожиданно для них в астероидном поле оказалась довольно крупная группа москитов-жуков, которые, видимо, церемониться со своими потенциальными врагами просто не собирались, учитывая тот факт, что спалоты еще ни разу не попадали в такую ситуацию, где могли попасть в руки подобного врага. И Шуур Паргертом тоже растерялся. А москиты архов продолжали вертеться вокруг затаившегося в астероидном поле корабля, который, видимо, обнаружили случайно, просто натолкнувшись на него, практически приблизившись вплотную. Естественно, капитан спалотов приказал тут же системам обороны корабля открыть огонь на поражение. Но ситуация осложнялась тем, что москиты архов, являвшиеся довольно юркими и быстрыми, активно маневрировали между астероидами, и при этом старательно долбили по защитному полю корабля, разведчика именно в кормовой части. Видимо, старались повредить ему двигательную установку. К сожалению, поддерживать одновременно маскировку и вести такой активный бой, их корабль просто не мог. Именно поэтому защитное маскирующее поле тут же отключилось. Да и не до этого спалотам сейчас было, надо было защищаться. Москитов противника оказалось очень много, и они не давали ни единого шанса кораблю спалотов выйти на оперативный простор, чтобы иметь возможность вести огонь по противнику эффективно. Орудия спалотов, предназначенные для борьбы с москитами, не успевали навестись на цель, когда москиты противника уже исчезал за астероидами. При этом они успевали нанести свой удар, что было довольно опасно. Глухо выругавшись, Шуур Паргертом вздрогнул, когда услышал стон раненого корабля. Защитное поле было пробито, и архи начали бить именно по двигателям, вынуждая корабль терять ход. Ситуация развивалась отнюдь не на пользу Спалотам. Вся эта маскировка и попытка спрятать свой корабль в этой системе сыграли в данном случае против них самих. Каким-то невероятным образом архи догадались о том, что им нужно было обойти защиту со спины. Поэтому и послали группу москитов в обход, через астероидное поле. В этом поле очень сложно уследить за столь малыми объектами. И надо же было такому случиться, что москиты архов вышли именно в этой зоне, где находился их корабль, разведчик. Обнаружено увеличение активного излучения систем наблюдения в нашу сторону. Неожиданно для Спалота, фактически пытающегося найти ответы на свои вопросы, чтобы как-то вывернулся из этой ситуации, встревоженный и все еще проецирующий боль голос корабля, который тут же на экране выделил красным маркером строящуюся боевую станцию, возле которой отирался этот самый кондор. Замечена попытка активации орудийных систем. Орудие наводится на нашу позицию. Необходимо срочно покинуть данную. Мощный удар не дал договорить Левиафану о том, что он хотел. Судя по всему, это был произведен выстрел из главного калибра орудийного пояса строящейся станции. Так эти ублюдки успели его запустить. Упавший от удара по корпусу корабля, заставившего его завыть от боли, капитан уже терял сознание, ударившись головой о приборную доску, но при этом часть мыслей успела получить свое осмысление. Но почему они стреляют по нам? Неужели они обнаружили здесь группы москитов-архов? Ну и что? Они должны были помочь нам, ведь мы высшая раса. Мы Спалоты. О чем он пытался думать дальше, Шуур Паргертом не мог ничего даже сказать. Темнота беспамятства обрушилась на его голову. Волна боли живого корабля была настолько сильной, что все Спалоты, являвшиеся членами экипажа Левиафана, просто потеряли от боли сознание. Это было и не мудрено. Огромный по своей силе удар от попадания снаряда этих орудий, которые стреляли сейчас по астероидам, говорил сам за себя. Учитывая тот факт, что у корабля Спалотов от перегрузки уже отключилось защитное поле и Левиафан просто не выдержал такой атаки. Взрыв был слишком мощным, и даже началось движение камней астероидного поля. Раздавшийся следом еще один сверхмощный взрыв, всего лишь добавил в эту какофонию ударов по кораблю новую серию попаданий как камней, так и каких-то обломков. Скорее всего, местные просто не стали церемониться, и заметив группу москитов-архов, которые почему-то ведут бой в астероидном поле, они не стали как-то разбираться в ситуации, а просто нанесли туда удар из главного калибра. Если логически подумать, то можно было понять то, что они были в своем праве. Ведь Спалоты не сообщали им о своем присутствии, и даже не пытались каким-либо образом уведомить их о том, что хотят провести здесь какие-то действия. И это стало той самой отправной точкой. Но все равно, какое они имели право вообще наводить свои орудия, а тем более стрелять, в корабли Спалотов? Если бы Шуур Паргертом был сейчас в состоянии хотя бы с кем-то общаться, то он постарался бы связаться с системным администратором директората, который был здесь полноправным хозяином, и высказал бы этому разумного все то, что о нем думает. Вот только он тоже был на данный момент без сознания, и не мог никоим образом что-либо сделать в данной ситуации. Он уже не видел и того, что архи начали срочно выходить из астероидного поля. По крайней мере, это делали те корабли, которые уцелели после произошедшего парного взрыва большой мощности. Но и это им не сильно помогло. Москиты архов, прорвавшиеся через астероидное поле, были расстреляны быстрыми противомоскитными ракетами, сотнями вырвавшимися навстречу группе москитов-жуков. Не видел он и того, как к их кораблю медленно приблизились странные корабли, похожие на какие-то плоские блины глубоководных рыб. Причем они явно стартовали с борта кондора, так как больше им здесь взяться было просто неоткуда. Он не видел и того, что появившаяся группа москитов, которая сопровождала два довольно крупных буксира, которые, зацепив силовыми захватами корабль Спалотов, и медленно поволокли к кондору, к тому самому кораблю, который должен был сам стать их добычей. Всего этого Спалоты уже не видели. Волны боли живого корабля, который продолжал кричать, било их по разуму, вынуждая искать спасение в темноте беспамятства, того самого беспамятства, которое могло постепенно перейти во тьму смерти. «Да что же это такое?» Вздрогнул я, когда услышал со стороны распятого на моих устройствах для пыток Спалота дикий визг. Честно говоря, я от него много чего ожидал, но только не того, что произошло. Этот разумный, едва очнувшись, тут же попытался использовать свои способности в оперировании пси. Проблема для него была в том, что по территории моего корабля, а также по помещению именно этого ангара, были расположены специальные датчики, которые улавливали эти самые колебания пси-поля. Естественно, что как только мне сообщили о случившемся казусе, я тут же приказал использовать против него нейрохлысты. Я сам прекрасно знал, что для таких разумных необходимо концентрироваться, чтобы использовать свои способности. При ударах нейрохлыстом концентрацию как ветром сдувает, поэтому ему будет явно не до таких шалостей в будущем. Честно говоря, я даже не знаю того, какими способностями обладал этот разумный, меня такие глупости совершенно не интересовали. Достаточно было и того, что он попытался это сделать. Кто его знает, вдруг он умеет воздействовать на предметы вокруг себя, перемещать их, или даже воспламенять. Мне только такого сюрприза не хватало, и я совсем не шучу, мне бы такого совсем не хотелось, хотя я сам прекрасно понимал, что у меня вроде бы абсолютный ноль по всем этим показателям, и уже догадывался о том, что их способности на меня влиять никак не должны, но все-таки существовали некие опасения, которые меня все же вынуждали задумываться, ведь и последнему идиоту в данной ситуации понятно, что потенциальный противник такого рода рано или поздно подведет меня к монастырю, и я в данном случае даже не пытаюсь строить из себя какого-то героя или супермена. Ну, да, по всем данным мои возможности в данном направлении развития разумных существ нулевые, я никогда не смогу понять, что это такое, пси, оперирование какими-то волнами, которые воздействуют не только на окружающую среду в виде воспламенения или переноса различных предметов, но также и могут воздействовать на разум своих оппонентов. Интересная штука. Таких разумных в Содружестве называли мозгоправыми. Дело в том, что эти разумные могли исправить фактически направление мыслей того несчастного, который попал к ним в руки. И самое, что было интересное, этот разумный даже не понимал того, что его разум и потенциальный ход действий уже подкорректировали без его ведома. Это было довольно опасно. Я тоже не считал себя слишком защищенным, хотя понимал, что по предположениям ученых, которые тоже в последнее время стали мною интересоваться и даже предлагали довольно большие средства, по их мнению, для того, чтобы меня изучить, никакие пси-воздействия на меня не должны влиять. Фактически я для таких псионов являюсь чем-то неподвластным, вроде обычного камня или стены. Проблемой для многих разумных было то, что от таких вот воздействий или создания иллюзий было необходимо защищать свой разум специальными имплантами, которые стоят очень недешево. Подобный имплант даже третьего или четвертого поколения оценивался в несколько миллионов кредитов. Обычно их устанавливали военным, ведь именно эти разумные очень часто могут столкнуться с различными врагами и враждебно настроенными псионами. Я уже молчу о том, что такие импланты обычно ставили также и в головы агентов специальных служб. Вот у высших, к примеру, такие импланты стояли практически у всех, а в последнее время даже их бойцы стали отличаться от обычных разумных способностями к оперированию пси. Их называли высшими второй волны, или же высшими новой волны. Я-то сам прекрасно понимал, что глупость этой ситуации была в том, что высших, которые были первыми, и у которых не было способностей к оперированию пси, теперь просто списывали. Списывали за ненадобностью или как устаревший материал. Я считаю, что это глупо. Ну, зачем вы делаете подобную глупость, ставя этих разумных фактически в положение людей второго сорта? Скажу сразу, в данном случае срабатывает обыкновенная психология. Как вы думаете, что будет делать разумный, который всю свою жизнь был высшим, являлся элитой своего государства, и тут вдруг он узнает о том, что является всего лишь существом второго сорта? Не знаете, а я вам подскажу. Все очень просто. Этот разумный будет просто очень недоволен. Недоволен тем, как его бывшие хозяева обошлись с ним. И мне бы очень не хотелось оказываться на его месте. Ввиду того факта, что я сам прекрасно понимаю один очень важный нюанс. Если бы эти разумные с самого своего рождения были всего лишь исполнителями и солдатами, которые не имеют никакого отношения к жизни самого государства, то они бы даже не поняли того, что произошло. Ну, закончился их срок службы, и все. В данной же ситуации они оказывались в таком положении, как будто их кто-то просто списал и выбросил за ненадобностью как мусор. Поэтому недовольство у этих разумных все-таки появилось. Да, у них было своеобразное предвзятое отношение к своему вождю в виде поклонения и восхищения его разумом. Я с этим даже спорить не буду. Ну, сами подумайте. Разумный, который сумел не только удержать в течение нескольких сотен лет в своих руках власть в государстве, являвшемся довольно большим и важным для всего Содружества, но еще и продолжал продвигать свои планы. Это уже само по себе заставляло уважать такого разумного. Даже без каких-либо приоритетов, установленных внутри программного ядра нейросетей. Но действия самих руководителей государства и командиров, которые просто и нагло списывали этих разумных, вызвали у них волну негодования, которую я обнаружил, когда влез им в мозг, исправив приоритеты в нейросети, и вынудился мной откровенничать. Они были уверены в том, что вождь тут совершенно ни при чем. Они во всем винили именно собственных командиров. Глупость происходящего была именно в том, что сами эти командиры тоже имели отношение к первой волне высших. И как результат, буквально следом, их тоже списали. Но это уже их проблемы. Однако, я сразу же скажу о том, что тот, кто подбирал эту группу бойцов, которая должна была каким-то образом заманить меня в ловушку, хорошо подумал над этим делом, но не учел главного. Как я уже говорил, исполнительный, как и инициативный дурак опаснее врага. И здесь произошло именно так. Командир группы высших, относящийся к своим товарищам как к какому-то быдлу, уже заранее была в проигрыше. Ведь все эти высшие заранее позиционируются как командные бойцы. А эта полковник почему-то считала, что она умнее всех, и хотела как можно быстрее выполнить задание. Как результат, вся ее группа, да и она сама, попали в ловушку. И теперь именно я решаю, что и как им делать. Скажу сразу, я сначала через эту группу решил заказать себе оборудование в виде ракетных технологий, интересующего меня образца, чтобы не привлекать слишком много внимания, или какой-либо агрессии со стороны конфедерации. Я не сильно спешил. Максимум я заказывал оборонительное вооружение пятого поколения, в виде тех самых противомоскитных ракет. Все остальное я пока оставил на уровне четвертого поколения. Да, на территории этой же Федерации НИВИ, или остальных государств Содружества, подобное оборудование было сложно найти в продаже. Но даже в этом случае, была возможность не привлекать к себе слишком много ненужного внимания. Вы, конечно, тут же спросите меня о том, каким образом я намеревался этого избежать. Да все просто. Среди наемников я заметил нескольких высших, командующих собственными кораблями и даже отрядами. Это были настоящие ветераны конфедерации Дилус, а не то, что прибывало на борт Кондора под видом таких заслуженных разумных. Так вот, эти разумные, как представители конфедерации, могли получать оборудование четвертого поколения от поставщиков, чем я и пользовался, став своеобразным конечным пунктом, и используя в качестве промежуточного фильтра подставленных мне сотрудников Департамента разведки и Департамента наследия Конфедерации. Теперь этим разумным некуда было деваться, и как выбор у них было только возвращение в Конфедерацию с измененными директивами нейросети, что ничем хорошим для них не закончится, ведь не выполнив задание они все будут в проигрыше, а на данный момент они были в том положении, которое все же давало им хоть какую-то надежду, надежду на выполнение задания, а также и надежду на то, что они справятся с заданиями, которые перед ними ставит новый хозяин, то есть, я. Но сейчас речь шла даже и не об этом. Все дело в том, что этот разумный, попавший ко мне в руки в бессознательном состоянии, являлся скорее всего старшим офицером корабля Спалотов, который мне удалось захватить. Я сам не ожидал того, что эти легендарные разумные покажутся поблизости от зоны боевых действий с архами. Но случилось так, что именно их корабль был той самой аномалией, которая была замечена сенсорным комплексом АИ. Скажу сразу, я был очень удивлен тем, что обнаружил, их корабль действительно был живым. По данным моих дроидов, которых я использовал для исследования этого трофея, эти корабли действительно выращивались. Выращивались в зависимости от их назначения. В данном случае передо мной был типичный корабль, разведчик. У него все было направлено на скорость и незаметность. Вот только его капитан сам совершил глупость. Если бы он прибыл в эту звездную систему на законных основаниях, как обычный посетитель, ничего бы этого не произошло. И тут же возникает встречный вопрос, что именно они здесь выслеживали и высматривали. И этот факт я и намеревался узнать. Конечно, вы можете попытаться мне намекнуть на то, что со спалотами лучше не враждовать. Представители этой расы могут отличаться мстительным характером, как те же аграфы. Тем более, что в Содружестве все еще было своеобразное преклонение как перед аграфами, так и перед спалотами. Однако, я хотел бы обратить внимание на тот факт, что эти разумные в данном случае действовали как враги, и, в крайнем случае, я могу заявить о том, что на сам корабль я не нападал. Я всего лишь попытался остановить группу москитов-жуков, которые явно пробирались к тому самому объекту, который я строю. И пусть кто-то докажет обратное, а то, что сполоты в такой ситуации вели себя весьма странно, это уже не мои проблемы. Но сейчас мне надо было выяснить истинные причины их появления. Я догадывался о том, что такой корабль не мог появиться здесь случайно. Территория директората Ашерсполотов вряд ли могла чем-то заинтересовать ввиду того факта, что и они сами, их и технологии, были очень отстающими даже по меркам Содружества. Проведя предварительный анализ корабля, чему не помешало даже столкновение с архами, которые старательно перемалывают главные орудия Кондора и главный калибр боевой станции Империи Арвар, я смог понять, что эти технологии хотя и сильно отличаются от технологий Содружества, но при этом и превосходят примерно на полтора, а то и даже два поколения. И этот факт меня очень сильно насторожил. Представители сполотов были чем-то похожи на своеобразную помесь между аграфами и слаксами, или даже зунрами, и в них просматривалась та же самая хищная составляющая, доставшаяся этим разумным от кого-то из кошачьих. Разрез глаз и сами черты лица были хищными, чем у аграфов. Как бы вам это объяснить попроще? Сами по себе аграфы напоминали легендарных эльфов, и выглядели как какие-то очень хрупкие фарфоровые куклы. Высокие, стройные, часто даже очень худощавые. По сути, их девушек можно было бы примерно сравнить с моделями 2000-х годов на Земле, хотя у них не было такого роста, который был модным в последнее время на Земле, свыше 185 сантиметров, но все равно у них фигуры были слишком уж стройными, чего нельзя сказать про сполотов. Вот они были большие, похожи бойцов. Женщина на борту корабля, разведчика была обнаружена одна. Самки этого вида отличались более плавными линиями фигуры, да и буквально радовали глаз. При воспоминании о моделях и различных топ-моделях Земли, особенно тех, которые были в моде в 2000-х годах, я просто заикой становился. Ну, вы сами представьте себе эту, так называемую, швабру ростом свыше 185 сантиметров, а то и выше 190, и с размерами фигуры 90, 60, 90, честно говоря. Когда я попытался один раз узнать, кто же выставил такие параметры для женской фигуры, то долго смеялся. Дело в том, что эти параметры фигуры были приняты эталоном из-за одной модели. Эта модель сама по себе имела рост что-то около 1,5 метра, и при ее росте такая фигура выглядела вполне соразмерной, не слишком пышной, но и не тонкой. Однако, с учетом акселерации, то есть увеличения роста моделей, и эти размеры должны были измениться, но этого не произошло. В результате, все эти так называемые топ-модели и представители модельного бизнеса на данный момент выглядели как анорексички. Фактически у большинства из них эта болезнь не была. А что вы хотите? По сути, у них даже размер грудной клетки превышал этот эталон, и им приходилось втягивать ее. Как вы думаете, такое насилие над организмом пойдет на пользу ему? Нет уж, есть определенный эталон питания, как и эталон женской фигуры. Вы, конечно, можете мне не поверить, но я скажу одно. Рост и размеры фигуры всегда были взаимосвязаны, и тут ничего не поделаешь. Нельзя оставить эталоном размер фигуры, связанный с маленьким ростом, но при этом рост увеличивается. В результате вы получаете такие вот, так называемые, швабры или фанеры. Конечно, кто-то может мне тут же сказать о том, что подобные женщины тоже имеют право на существование. Но я приведу вам пример, который очень часто слышал во время жизни на Земле. Один мой знакомый, очень любвеобильный парень, мне всегда говорил одну восточную мудрость, и я был с ней согласен. Она гласила коротко: «Женщину должно хотеться съесть, а не накормить». А вы видели этих моделей? В большинстве своем их хочется действительно отправить либо на лечение, либо накормить как следует. Я не спорю. Возможно, эти девушки в чем-то даже и красивы. Например, благодаря их внешности можно спокойно в школе преподавать анатомию. По крайней мере, скелет видно просто великолепно и во всех подробностях. Не говоря уже о внутренних органах, которые явно фактически изнасилованы многочисленными диетами. А потом они удивляются, когда выясняется, что большинство этих моделей, дожившие до конца своей модельной карьеры, практически не вылезают из больниц, и все ввиду того факта, что ни питаться, ни жить нормальной жизнью, они просто не могут. Конечно, кто-нибудь тут же мне приведет в пример какую-нибудь модель, которая умудрилась достаточно быстро выскочить замуж и даже родить детей. Я слышал про одну такую. Живет якобы в Лондоне. Вышла замуж за какого-то там лорда. Помню. Но давайте посчитаем то, какой процент всех этих девушек так заканчивает свою, так бы сказать, успешную карьеру. Там даже 1% из сотни не наберется. И все из-за того, что большинство из них заканчивают свою жизнь очень плохо. Или вы думаете, что они просто мало едят? Нет. Они вовсю стараются испробовать на себе самые дикие диеты, чтобы получить свой результат. Для этого им необходимо фактически истощить свой организм до уровня тех самых заключенных Бухенвальда. Кто не помнит, посмотрите, пожалуйста, исторические хроники, когда это заведение фашистской Германии было освобождено войсками антигитлеровской коалиции. И вы все поймете. По сути, если так подумать, по современным меркам моды все эти люди, которые были в Бухенвальде, являлись чуть ли не идеальными топ-моделями. Я же считаю, что женщина в первую очередь должна быть красивой душой, а уже потом телом. Как бы вы ни крутили, красота внешняя никак не может состязаться с внутренней красотой. И рано или поздно все люди к этому приходят. Я как-то помню одну историю о том, что один довольно богатый человек практически не пропускал ни одной юбки вокруг себя, пока в конце концов не женился на собственном заместителе. Это была его заместительница, которая работала с ним не один десяток лет, и знала все его черты характера как облупленные. В том-то и дело, она его любила. Любила и прощала ему все то, что происходило. Возможно, кто-то тоже скажет, что она просто хотела получить его деньги. Но учтите главный фактор. Она к тому времени тоже была достаточно обеспеченной, и по своей сути могла бы найти себе кого-то другого. А этот мужик в конце концов действительно, после этой свадьбы, сразу же успокоился. И в семье, насколько мне известно, наконец-то появились дети. А все эти приживалки, которые могли похвастаться только красивым лицом и ухоженным телом, при полном отсутствии каких-либо интеллектуальных данных, остались в прошлом. Ну, вы сами подумайте. Рано или поздно любой мужик сталкивается с тем фактом, что ему нужна семья. Да, мужчины полигамны. Они редко могут остановиться на одной женщине. Раньше, в старину, этот вопрос решался просто. Разрешено было многоженство, но не просто так. Привести можно, в пример, даже тот же самый Восток. Вам кажется, что там многоженство всего лишь очередная блажь, а вот тут вы ошибаетесь. Там законы довольно строгие. Ты можешь жениться минимум 4 раза, но, в том-то и дело, всегда есть одно большое но. Вы должны, как бы вам этого не хотелось, обеспечивать этих жен одинаково. Если хоть одна из них пожалуется в суд о том, что получает недостаточно внимания или поддержки от своего супруга, то в данном случае она может получить развод. И не просто развод. Этот бывший супруг будет обязан содержать ее вплоть до того момента, пока она не выйдет замуж повторно, или же до самой смерти. Как вы думаете, будут ли при таком раскладе дел на Востоке мужчины спешить обзаводиться гаремом? К тому же, не так-то просто привести в дом вторую или третью жену, когда у тебя есть уже первая и, по сути, старшая жена, которая властвует в твоем доме как хозяйка. Если быть точным, то в этом случае приходится учитывать ее мнение тоже. Так что тут не все так легко и просто, как вы можете подумать. Кто-то может сказать, что на Востоке женщины бесправны, и в чем-то, возможно, будет прав. Однако, я помню рассказы моих знакомых с Центральной России, а также и Украины, не считая Белоруссии, в которых говорилось о том, что даже на этих территориях многие мужчины просто так из-за плохого своего настроения избивают женщин. Будете спорить? И, как ни странно, процентное соотношение семейных конфликтов, что в той же самой России, отнюдь не будет гораздо меньше, чем такое же положение дел на том же самом Востоке и в Средней Азии, а то и даже превысит этот показатель. Почему, вы спросите у меня, а я вам просто отвечу. Потому что за каждой такой женщиной на Востоке стоит ее семья. И не просто так там при 20-летии своему сыну отец вручает кинжал. Таким образом они учатся отвечать за свои действия. Если муж будет слишком старательно терроризировать или избивать жену, то ему и его семье, в данном случае ближним родственникам, скорее всего придется отвечать перед родственниками жены за подобное поведение. Об этом из вас никто не задумывался? Там женщина просто приучена к тому, что мужчина – это добытчик. Именно он обязан обеспечивать семью деньгами и всем необходимым. Например, один мой знакомый рассказывал о том, что его отец, когда они жили в Средней Азии, был вынужден сам ходить на рынок за покупками. После того, как один раз его жена, хотя она русская, пошла на рынок и что-то там купила, притащив домой пару тяжелых сумок. Вам может это показаться странным, но местные аксакалы встретили ее супруга после работы и поговорили с ним, объяснив, что на территории, где они проживают, не принято такое. Женщина не ломовая лошадь, и она не должна таскать сумки с рынка. Если он с ней идет на рынок, а иначе быть просто не могло, так как женщину просто нельзя было одну отпускать из дома по местным обычаям, то именно он несет основной груз. Ведь тогда все вокруг видят, что он добытчик, и он что-то доставляет домой. Хотя он был и русский, но этому мужику пришлось прислушаться, если он хотел там жить и работать спокойно. Иначе бы соседи просто не поняли бы подобного поведения. Вы, конечно, тут же вспомните о том, что, например, с кем-то из вас рядом может жить какой-нибудь выходец с Востока, женившийся на русской женщине, и его жена, к примеру, бегает на рынок и работает при этом, а он может сидеть дома и смотреть телевизор. Конечно, такое тоже возможно. Но давайте подумаем вот о чем. На Востоке очень важно одно большое правило. Те, кто там воспитан, никогда не стараются навязывать своих правил другим людям, но и не признают чужих правил на своей территории. Поэтому они фактически выполняют старую поговорку: «В чужой монастырь со своим уставом не ходит». Я тут же наверняка услышу в ответ возмущенные крики о том, что те же самые выходцы из Кавказа или, возможно, даже Средней Азии сейчас в той же Москве проходу никому не дают, пытаются терроризировать людей, угрожают, и даже диктуют свою волю. Конечно, такое тоже возможно. А знаете почему? А все по той причине, что те же самые русские, украинцы, белорусы, да мало ли кто, сейчас в основном живут по принципу: «Моя хата с краю, я ничего не знаю». Вы посмотрите на поведение тех же кавказцев, вы сразу увидите очень большую разницу. Один блогер проводил эксперимент в Москве. И как вы думаете, что он сделал? Он сначала сымитировал конфликтную ситуацию между представителем так называемого Горного Кавказа и русской девушкой. Происходило это в очень многолюдном месте. И этот кавказец яростно набрасывался на девушку, которая пыталась просто от него уйти. Как вы думаете, сколько русских заступилось за девушку? Я не видел ни одного, кто бы хоть как-то попытался вмешаться и выяснить то, что же вообще происходит. А знаете почему? Потому что их это не касалось, и они не хотели каких-то проблем или ссор с кем бы то ни было. Хотя на их глазах типичный кавказец матом и угрозами заставлял типичную русскую девушку пойти куда-то с ним. Фактически он пытался ее чуть ли не изнасиловать на их глазах, и никто не вмешался. Никто не задумался позвать хотя бы полицию, чтобы те разобрались. Равнодушие. Полное равнодушие со стороны людей к таким же, как и они. Зато когда роли поменялись, и на месте девушки оказалась явная и типичная представительница либо Востока, либо Кавказа, а на нее начал наскакивать славянин, все мгновенно изменилось. Любой из представителей Востока или Кавказа, который находился поблизости или даже краем глаза замечал случившуюся ситуацию, считал для себя делом чести вмешаться. Там едва не избили этого парня, так как достаточно быстро собралась толпа кавказцев, которые едва не разорвали этого парня, старательно оттесняя его от девушки. При этом, никто из них ее родственником или знакомым не являлся. Вы тут же заявите мне о том, что в данном случае они просто почувствовали безнаказанность в Москве, а я скажу по-другому. Такая ситуация произойдет в любом городе России, где вы с этим фактом столкнетесь. Почему? Да потому что они привыкли поддерживать друг друга в любой ситуации, даже если они абсолютно неправы, вплоть до применения силы. А если сюда добавить еще и равнодушие славян, которым сейчас на данный момент просто плевать на то, что происходит по соседству с ними, то вы получите ответы на все свои вопросы. Тот же самый принцип «моя хата с краю, я ничего не знаю» в данном случае бьет по самим славянам. Кто мешал им точно так же заступиться за девушку, которая была типичной русской, в таком противостоянии? Да никто не мешал. А вот если бы кто-то из русских заступился бы за нее и попытался бы наскочить каким-либо образом на этого кавказца, вы тут же бы увидели рядом с ним пару-тройку кавказцев, которые его не знают, но проходили мимо, и они бы бросились выручать такого же, как и они. Вполне естественно, что тут же возникнет опять вопрос: почему они это делают? Ведь они его не знают. Да все потому, что они знают главное. Когда они окажутся в такой ситуации, то тот же самый парень, да и другие такие же, как и он, бросится выручать их, потому что они, как бы это можно было бы сказать, одной крови. Да-да, своеобразный закон джунглей. Или вы думаете, что закон джунглей для города неприменим, а вот тут вы ошибаетесь. Да все эти мегаполисы и города иногда называют каменными джунглями. Так вот, скажу вам сразу, закон сильного или закон силы вовсю действует сейчас на территории любого из городов, какой бы вы мне ни назвали, а государственные законы в данном случае интерпретируют все так, как им удобно. Не зря же еще в старину было сказано, закон как дышло, куда повернешь, оттуда и вышло. Я, к примеру, прекрасно помню ситуацию, когда целый город терроризировал 13-летний подросток, у которого мама довольно богатый адвокат. Никто не задавался вопросом по поводу того, как 13-летний подросток вообще может садиться за руль машины. Да это никого и не интересует. Важно только то, что мамаша ему это разрешает. А местные службы, в виде этой же полиции, ничего не пытаются с ним сделать. Честно говоря, если бы захотели, то уже бы давно сделали. Или же эти же самые люди. Я точно помню также и тот факт, что он сбил человека на дороге, вроде бы насмерть. Вот только за это он не понес никакого наказания, и даже журналисты как-то глупо и растерянно разводили руки. Ну, что тут можно поделать? А все просто. То же самое, что сделал отец убитой и изнасилованной девушки с ее мучителем, когда того оправдали в зале суда. Он его убил. А что оставалось делать отцу, когда у него на глазах, да и у сотен людей, убийцу, маньяка просто выпускают из зала суда в виду того, что его родственники подкупили и следствие, и самого судью, что ему оставалось. Заметьте, кто-то может меня обвинить в том, что я пытаюсь подорвать государственные устои, давая такие откровенные советы. Я же скажу по-другому, не надо молчать, надо всем собираться и требовать, чтобы закон действовал, а не самоуправство тех, кто чувствует силу и безнаказанность. Взять хотя бы этого 13-летнего пацана. Если бы кто-то нанес вред или даже убил кого-нибудь из моих близких, а потом нагло смеялся бы мне в лицо тем, что я не могу его по закону посадить в тюрьму. Да я даже не могу сказать, что бы сделал с ним сам и лично. Скорее всего, я бы его подкараулил где-нибудь и постарался бы сделать так, чтобы его родители оказались на моем месте, почувствовали мое горе и мою боль. Почему появляются все эти мажоры, которые себе все это позволяют? Да именно из-за того, что есть прецедент. Возьмите как пример безнаказанность врачей. Врачи могут спокойно зарезать пациента на операционном столе, подделать документы, после чего, даже если дело дойдет до суда, просто развести руками и заявить о том, что они просто ничего не могли сделать. Сколько раз такое уже происходило? А вот я, например, слышал об одной истории. Не помню, где это произошло, то ли на территории России, то ли Украины. Это сейчас не важно. Важно другое. Важно то, что произошло в результате. Поздно вечером привезли в больницу на машине скорой помощи ребенка в очень плохом состоянии. Врач, хирург, который в тот день то ли дежурил, то ли вел свою деятельность как хирург, был пьян и просто зарезал ребенка на операционном столе. Естественно, что под утро, когда он проснулся, все документы были изменены, в результате виноватыми остались родители, которые слишком поздно обратились в больницу. Вы, конечно, тут же спросите о том, откуда же все знают о том, что он был пьян, если в той же самой больнице существует круговая порука. А вот это, кстати, узнали следователи, когда действительно начали проводить следствие. И на самом деле провели следствие, и выяснили тот факт, по какой причине случилось то, что произошло впоследствии. Все было просто. Семья этого ребенка, которого зарезали на операционном столе, являлась всего лишь цыганской семьей. Естественно, что цыган за людей никто не воспринимает. Хотя скажу сразу, мне когда-то пришлось работать достаточно долгое время с одним цыганом, причем чистокровным. Скажу сразу, нормальный человек, и работал как обычные люди, и своих детей воспитывал так же. Чего не скажешь про цыган, которые живут в окружении таких же, как они. Вот тут срабатывает стадный инстинкт, и так называемый зов крови. Но сейчас речь идет не об этом. Так вот, когда выяснилось, что виноваты именно родители, по крайней мере так следовало из поддельных документов, отец этого ребенка не стал обращаться ни в полицию, ни в суд, так как знал, что все это бессмысленно. Те же самые полицейские не будут проводить полного исследования поддельных документов. ввиду того, что проводить это исследование должен медик. А тут опять срабатывает круговая порука. Так вот, этот цыган просто подстерег этого врача, убившего его сына, и зарезал его прямо под подъездом дома, где тот проживал. Причем после того, что он сделал, цыган даже не пытался скрыться с места преступления. Он так и сидел возле трупа с ножом в руке, пока не приехала полиция, после чего им сдался. И вот только тогда полиция провела полное расследование, пытаясь выяснить то, почему же такого заслуженного хирурга, фактически светоч медицины, так мерзко и подло убили. Кстати, стоит сразу отметить тот факт, что возмущение людей, местных жителей, почему-то было на стороне врача. Даже тогда, когда все вдруг узнали о том, что он действительно подделал документы и убил ребенка. Почему? А тут влияло два фактора. Первый фактор – это именно предвзятое отношение к цыганам. Возможно, кто-то и прав, что в большинстве своем цыгане заслуживают такого отношения. Но я не считаю, что к тем же детям нужно относиться как к мусору. Во-вторых, опять сработал тот самый фактор «моя хата с краю», «я ничего не знаю». Я не понимаю, почему все люди уверены в том, что столкнувшись с этим врачом лично они бы выжили. Если врач позволяет себе на работе употреблять спиртное, то я не был бы на вашем месте уверен в том, что следующим трупом по его вине не оказался бы кто-нибудь из ваших детей. Так что в данном случае отца ребенка, который был убит на операционном столе, я бы просто поддержал. Да, я бы на его месте поступил бы точно так же. Вы можете сказать, что где-то в тех же самых Арабских Эмиратах до сих пор существуют дикие законы про различные казни и усечение конечностей. Законы, может быть, и дикие, но вы учтите главное. Именно то, что согласно этим законам те самые умники, которые могут попытаться преступить их, очень сильно рискуют. И прежде чем сделать что-то подобное, они сотню раз задумаются. Все вы, наверное, знаете о том, что в том же Израиле очень хорошая медицина. Знаете? А знаете почему? Да потому, что ответственность за операции и за жизнь пациента там несет врач. И если у него на операционном столе кто-то умер, этот врач может в один момент лишиться всей своей практики, и это в лучшем для него случае. В худшем, его просто посадят. Вы об этом не задумывались? Да у них такого хирурга, который пьяным выходит к операционному столу, в первый же день лишили бы практики и прогнали бы прочь из больницы. А у нас он был, кажется, заведующим хирургическим отделением целого города, и все это то самое равнодушие, про которое я уже говорил ранее. Почему-то все люди уверены в том, что их эта беда не коснется. А когда это все же происходит, то они начинают возмущаться и кричать. Но в результате общего равнодушия, их крики – это глас вопиющего в пустыне. Опять же, практически никто не обращает внимания на вопли одного несчастного. Опять же, действуя по принципу равнодушия, я заметил одну очень маленькую, но важную тенденцию. В небольших населенных пунктах или городах люди более сплоченные, и уже к моменту моего исчезновения с земли начали давать отпор таким наглецам. Правда, в некоторых местах доходило до самосуда. Но что можно поделать, если даже полиция и судебные органы никак не действуют? Может, кто-то не помнит, но когда верхи не могут повлиять на ситуацию, а низы не хотят это терпеть, возникает революционная ситуация. И я бы на месте властей обратил на это внимание. В данном случае то же самое увеличение силовых структур ни к чему не приведет. Ведь что, по сути, в данном случае происходит? Когда в силовые структуры приходят плохо подготовленные и мало обученные сотрудники, то фактически государство дает оружие и спецсредства в руки обычных граждан, которые в любой момент могут перейти на сторону противников власти. Но это дело политическое, и я в такие дела не хочу влезать. Не хотел на земле, не хочу и здесь, в содружестве. Мне достаточно и того, что эти разумные, попадающие ко мне в руки, очень быстро меняют направление своего мышления, либо по доброй воле, всего лишь сотрудничая со мной, либо по принуждению. Вы тут же напомните мне о том, что в такой ситуации я тоже и ничем не отличаюсь от сильных мира сего в моей родной стране, которые считали, что они боги и хозяева жизни. Возможно, так оно и есть, но скажу вам сразу, я никого из них не принуждал приходить ко мне на службу. Тех, кого я ловил во время противостояния со мной, присылали ко мне мои враги, и тут мне приходилось действовать. Или вы мне предложите тех, кто хотел, например, меня убить или даже вскрыть в лаборатории как какой-то никому не нужный труп, просто брать и отпускать на волю. Да, так будет милосерднее и добрее. Но вы забыли одно главное правило. Добро должно быть с кулаками, иначе его просто уничтожают и вытирают об его труп ноги. А вот когда ты злой, словно бешеный зверь, и твои враги знают о том, что ты ответишь так, что им мало не покажется, то никто из них с тобой состязаться в таком противостоянии просто не будет. Всего лишь по той причине, что они не смогут предсказать того, что случится с ними лично. Надо быть, как говорится, добрым, но при этом демонстрировать всем, что за свои действия в отношении тебя виновные понесут заслуженное наказание. К тому же, как бы это странно ни звучало, я действовал по законам того же Содружества и Федерации Неви. Все те, кто на меня нападал, нападали на одного разумного целыми организациями. А это на минуточку нарушение законодательства Содружества, где говорится про соотношение 1 к 10. Есть такая штука. То есть противник может напасть на тебя силами, превышающими твои не более чем в 10 раз. Как вы думаете, силы службы безопасности Федерации, которые подчинялись тем самым генералам, пытавшимся мне навредить, сильно превосходили мои возможности? Даже суд Федерации признал, что превосходили многократно. И не только мои возможности, но даже и закон, так что тут я был в своем праве. То же самое можно сказать и про представителей конфедерации Дилус, империи Антран, или той же самой республики Хагдан. Заметьте, империю Аграф я даже не упомянул. Хотя надо сказать, что мог бы попытаться надавить на представителей Великого Дома, которые попали ко мне в руки. Но я же их отпустил. Отпустил, не спорю. И сделал это по той причине, что не хотел излишних конфликтов с этой империей. К тому же у меня было слишком предвзятое к ним отношение. Скажем коротко, эти разумные могли поступить довольно опасно для меня. Возможно, они сами умеют программировать нейросеть, и тогда мои директивы могут легко и просто обнаружить. Конечно, я внес небольшие изменения в нейросеть пилота корабля, разведчика. Вряд ли ее кто-то будет проверять, особенно после того, как я узнал главную новость. После того, как она находилась достаточно долгое время в полном одиночестве в космическом пространстве, эту девчонку просто спишут с военного флота империи Аграф, и тогда у нее просто не будет выбора, ей придется искать для себя пристанище. Учитывая характер этой дамочки, можно понять, что она скорее всего отправится к наемникам. А если это так, то почему бы ей не прибыть именно ко мне? В этом случае она может получить помощь и поддержку, а также и будет использоваться по своему прямому назначению. Возможно, вы сейчас подумаете о том, что я собираюсь ее использовать как самку. У меня с этим проблем нет. Так что, будет пилотом корабля, разведчика, который сопровождает Кондор во всех его полетах. С учетом ее возможностей и связей, она может попытаться выкупить у империи Аграф корабль даже 6-го поколения. Этот корабль уже на территории империи считается устаревшим. Зато для территории Содружества это новейшее оборудование. Так что даже корабль, разведчик Аграфов 6-го поколения мне не помешает. Но сейчас ей важно будет добраться до империи и объяснить все то, что происходит на тех территориях фронтира, где она смогла побывать.